Свою гостиницу Маджет построил без утверждения проекта, что являлось нарушением городского законодательства. Кроме того, выяснилось, что как гостиница замок функционировал совсем недолго, буквально полтора года. После пожара летом 1893 года Маджет закрыл отель якобы на ремонт и больше уже не открывал. Однако никакого ремонта в здании не велось, третий этаж здания стоял закрытым. Страховка от пожара на 25 тысяч долларов действительно существовала, но расследование, проведенное страховой компанией, наводило на мысль об умышленном поджоге. Были обнаружены следы не менее трех очагов возгорания на третьем этаже, что заставило подозревать мошенничество. Страховая компания отказалась выплачивать деньги Маджету. Тот, в свою очередь, пригрозил страховщикам судом, но иска так и не подал. Ситуация с лета 1893 года оставалась патовой. Страховая премия выплачена не была. Маджет в суд не обратился, третий этаж стоял сожженный, ремонт так и не начался. Гостиница же оставалась закрытой. Полиция Филадельфии, получив из Чикаго фотографию Маджета, предъявила ее участникам процедуры опознания тела Петезеля Перри. В Германе Маджете был опознан Генри Холмс. Так было получено доказательство того, что это одно и то же лицо. На том основании, что Маджет подписался не своим именем, протокол был признан фальсифицированным, и полиция возбудила дело о страховом мошенничестве и преднамеренном убийстве. Кроме того, полицейские управления штатов Нью-Гэмпшир и Мичиган, где прошла молодость Германа Маджета, приступили к изучению его прошлого. Между тем, детектив Гейер шел по следу Маджета Холмса. Имея на руках его фотографию, сыщик отправился в Сент-Луис по тому адресу, куда пересылалась корреспонденция из замка. Однако сыщик там никого уже не застал. Оказалось, что подозреваемый отбыл в Детройт, штат Миссури. Гейер направился туда, однако и в этот раз детектив опоздал. Маджет Холмс отбыл из пансиона буквально за несколько часов до его появления. Но в Детройте сыщик узнал информацию, которая заставила его насторожиться. Маджет Холмс путешествовал в сопровождении трех детей, девочек Эллис и Нелли и мальчика Говарда. Своих детей, насколько это было известно Гейеру, Маджет Холмс не имел, и в Сент-Луисе он проживал один. Откуда же в его компании появились дети, да тем более трое? Имена детей совпадали с именами детей Петезеля. Означало ли это, что Маджет каким-то образом отделил их от матери? Если это было действительно так, то какова судьба Кэрри Кенник и еще двух других детей Петезеля? Напомним, их всего было пятеро. Гейер обратился к Пинкертону с просьбой установить место проживания родителей Мэри Кенник и взять его под скрытое наблюдение, полагая, что в какой-то момент вдова Петезеля может там появиться. Если бы это произошло, ее переписку надлежало бы перехватывать и перлюстрировать, но саму женщину до поры не арестовывать. Она должна была вывести сыщиков к Холмсу. Оказалось, что родители Кэрри проживают в городе Гальва, штат Иллинойс, и к ним действительно совсем недавно приезжала Кэрри Кенник с двумя детьми. Однако, к тому моменту, когда в Гальве появились детективы, женщина уже отбыла в неизвестном направлении. Тем не менее, казалось, что еще не все потеряно. Родители сообщили, что дочь обязательно напишет им с нового места. Всю корреспонденцию Кеннигов с этого момента стали скрытно проверять на почте. Гейер, осматривая дом в Детройте, который на протяжении трех дней снимал Маджет, сделал открытие, заставившее предполагать самую худшую развязку всей этой истории. В подвале дома детектив обнаружил большую яму, вырытую совсем недавно. Домовладелец утверждал, что он никому не поручал выкапывать эту яму. Стало быть, своим появлением она была обязана Маджету. Гейер заподозрил, что преступник готовил могилу для детей, и лишь благодаря случаю ему не удалось осуществить задуманное убийство. В течение пары дней Гейер пребывал в бездействии, не зная, в каком направлении двигаться. Но скоро он получил очередную телеграмму из Чикаго, в которой его уведомляли о том, что Маджет Холмс выходил на связь с Патриком Квинлоном, управляющим замком, из Торонто, Канады. Маджет требовал от помощника собрать сколько возможно денег и быть готовым передать их по первому требованию. Гейер, не задумываясь, помчался в Торонто. В течение нескольких дней сыщик обходил гостиницы, пансионаты и частные дома, сдававшиеся в наем, и демонстрировал фотографию Маджета Холмса в надежде, что кто-то сумеет опознать этого человека. Но не успел Гейер отыскать место, в котором проживал Холмс, как из Чикаго поступила новая информация. Очередная телеграмма от Холмса была отправлена Квинлону из Цинциннати, штат Огайо. Детектив немедленно отправился туда. Будь Герман Маджет чуточку осмотрительнее и осторожнее, он бы прекратил всякую связь с замком, демаскировавшую его перемещение. Но беглец до такой степени был самонадеян, что вплоть до момента своего ареста пребывал в твердой уверенности, что до сих пор никто не догадался об идентичности Маджета и Холмса. Он не очень-то таился и в ходе своих перемещений не боялся представляться Германом Маджетом. Едва только Гейер приступил к розыскам в Цинциннати, как поступила информация о том, что беглец переместился в Индианаполис, столицу штата Индиана. Кроме того, из этого города Кэрри Кенник направила письмо родителям, что означало и ее пребывание в этом городе. Не совсем понятно было, для чего Маджет решил встретиться с Кэрри. Мужа он не мог ей вернуть. Детей, видимо, тоже. Неужели и с Кэрри Кенник он решил разделаться так же, как и с Беном Петезелем? Гейер поехал в Индианаполис. Там он получил информацию, что Маджета видели в обществе молодой и очень красивой блондинки, гораздо младше него по возрасту. Маджет именовал себя Генри Праттом, а свою спутницу называл Джорджиной. Означало ли это, что преступник встретился со своей преданной супругой? Той самой, о которой упоминал Марион Хаджспид. Но где в таком случае Кэрри Кенник? Казалось, что розыск сейчас провалится, тем более, что найти в Индианаполисе интересовавших Гейера людей не удалось. Трехнедельная гонка по стране грозила закончиться полным фиаско. Но неожиданно пришла информация из Гальвы, где проживали родители Кэрри Кенник. Наблюдение установило, что дочь прислала телеграмму, сообщавшую о ее нынешнем местонахождении. Это был городок Берлингтон в штате Вермонт, настоящий медвежий угол Америки. Не было ни одной причины, по которой Кэрри должна была находиться там. Опасаясь, что в Берлингтоне последует расправа над вдовой Петезеля, Гейер обратился к руководству сыскного агентства с просьбой предоставить охрану Кенник. Впрочем, это было проделано и без его просьбы. Всем была понятна серьезность момента. Удача наконец улыбнулась сыщикам. Кэрри обнаружили спокойно проживавшей по указанному в телеграмме адресу. Детей с нею не было. Они находились в Гальве, у дедушки с бабушкой. Гейер помчался в Берлингтон, чтобы лично допросить Кенник, но дорога туда заняла более суток. Едва только детектив появился в городке, как коллеги огорошили его самой последней новостью. Маджет прислал письмо Кэрри, которое благополучно было перехвачено на почте. В письме Герман просил перенести бутылку с ценным веществом из подвала на чердак и получше там запрятать. Очевидно, он предполагал появиться в Берлингтоне и забрать бутылку. Гейер немедленно приступил к допросу женщины, которую разыскивал более месяца. Вдова Петезеля была на грани нервного срыва. Она твердила, что запуталась и ничего не понимает в происходящем. Дескать, Маджет обещал вернуть ей трех детей, но до сих пор этого не сделал. Гейера, разумеется, в первую очередь интересовал сам Маджет. Кэрри рассказала, что в Берлингтон ее привез Герман и в течение 2 дней жил с нею в снятом доме, но затем он бросил все и уехал. Причиной отъезда стало то, что Кэрри застала его за выкапыванием ямы на заднем дворе. Гейер, посмотрев на яму в рост человека, спросил у Кэрри Кенник: «Надеюсь, вы догадываетесь, для кого он копал могилу?» Вдова Петезеля, казалось, понимала, что друг покойного мужа готовил ей смерть, только боялась признаться самой себе в этом. Гейер попросил женщину рассказать, как была устроена афера со страховкой. По словам Кэрри Кенник, осенью 1893 года Бенджамин рассказал ей о том, что Герман Маджет предложил ему застраховаться на большую сумму денег, а потом скрыться. Маджет обещал отыскать похожий на него труп, который и намеревался выдать за Петезеля. По словам Кэрри, Маджет взял с Бенджамина слово, что тот не расскажет ей о предстоящем мошенничестве, но беспокойство взяло верх, и муж данное слово не сдержал. Кэрри была против аферы, но переубедить Бенджамина не смогла. В июле 1894 года, перед своим отъездом в Филадельфию, Бенджамин доверительно сказал своей старшей дочери Дейзи, что скоро, возможно, она кое-что узнает о нем из газет, но ничему прочитанному не надо будет верить. «Знай, со мной будет все хорошо, и если меня не будет рядом какое-то время, то лишь потому, что так будет надо». Когда Кэрри узнала из газет о смерти Перри Петезеля, с ней приключилась истерика, но дочь ее успокоила, повторив слова отца. конце сентября 1894 года Маджет убедил Кэрри Кенниг отпустить с ним дочек Элис и Нелли и сына Говарда. Маджет сказал, что они понадобятся для участия в процедуре идентификации трупа. Но на самом деле, как известно, в опознании участвовала только Элис. Судьба детей была неизвестна, мать более их не видела. С конца сентября она неоднократно встречалась с Маджетом, и тот всякий раз по-новому объяснял, почему с детьми невозможно повидаться. В последний раз он заявил Кэрри, что дети скоро приедут в Берлингтон вместе с Бенджамином Петезелем. Разумеется, Патрик Гейер поинтересовался, о какой бутылке с ценным содержимым побеспокоился в своем письме Герман Маджет. Кэрри отдала полицейским большую бутыль, заполненную тяжелой вязкой прозрачной жидкостью, спрятанную в подвале. Химический анализ показал, что в бутылке хранился нитроглицерин, мощная взрывчатка, обладавшая низкой детонационной стойкостью. Даже простое падение бутылки на пол могло вызвать взрыв, способный полностью разрушить дом, в котором проживала Кэрри Кенниг. Возможно, именно в расчете на неосторожность женщины Маджет Холмс и дал ей поручение перенести бутылку, которая в ее руках превращалась в потенциальную мину. Зная, что письмо Маджета с просьбой перепрятать бутылку с нитроглицерином было направлено из Бостона, Гейер в сопровождении группы детективов выехал в этот портовый город. Точный адрес, по которому проживал Маджет, был неизвестен, его предстояло установить. Местная полиция приняла в розысках самое активное участие. Удача сопутствовала детективам. 17 ноября 1894 года Герман Маджет был арестован на пороге гостиницы. В его вещах был обнаружен билет на пароход, направлявшийся в Европу. Буквально через 3 дня преступник покинул бы американский континент, избежав тем самым правосудия. Арестованный воспользовался правом не свидетельствовать против себя. Он хранил молчание, предоставив обвинению возможность доказательно уличать его в совершении преступлений. На первом этапе расследования большую ценность представила информация о прошлом Германа Маджета. Сразу надо оговориться, что хотя для установления подлинных обстоятельств его жизни были приложены большие усилия, очень многое из прошлого этого человека так и осталось непроясненным. Сам Маджет сделал все возможное для того, чтобы максимально скрыть любые детали, способные пролить свет как на его прошлые поступки, так и саму личность. Здесь необходимо отметить уникальную лживость этого человека. Мифотворчество вообще характерно для преступников, но то, как лгал Маджет, какие масштабы принимало его вранье, заставляет говорить о прямо-таки феноменальной, патологической и иррациональной лживости. Вранье этого человека зачастую не влекло за собой даже мизерной выгоды, не имело обоснованной логики и являлось самоцелью. Если Маджет и говорил правду, то только для того, чтобы достовернее сделать последующую ложь. В дальнейшем мы увидим, что он дошел даже до того, что объявил убитыми тех людей, которые на самом деле были живы. Эта поведенческая черта Маджета, которая довольно долгое время оставалась должным образом непонятой современниками, чрезвычайно затруднила реконструкцию его жизни. Фантастическая лживость преступника проявилась задолго до ареста, так что многие знакомые и друзья Маджета на самом деле практически ничего не знали о нем. Именно поэтому попытка восстановить обстоятельства недолгой, но очень бурной жизни этого человека заставляет констатировать. Датировки разными источниками одних и тех же событий разнятся порой на 3-4 года, а многие события из прошлого Маджета вообще невозможно привязать к сколько-нибудь определенной дате.